спецборт из Либерии встречали оперативники ереванского филиала. Парни поприветствовали коллег, передали Тимурову ключ от машины. Новый вездеход ГАЗ «Апал», укомплектованный к операции, ждал на стоянке аэропорта. По плану Вичканову нужно было доставить в оперативный штаб, а Тимуров с напарником отправлялись только вдвоем. Слава задержался с выездом. Пока Павел изображал обычного оперативника и развлекал парней разговорами, Тимуров обнял Юлю. Не любил он такие моменты. Отпускать Вичканову одну не любил. Хотя и был уверен в ней на 100%. Юля опытнее его на порядок. Это снаружи бесподобная блондинка с нестандартным вкусом. В босоножках с металлическими шпильками и в ультракоротком платье. Вичканова обычно одевалась в светлые тона и замечательно сочетала с ними короткую черную куртку. Тимуров спросил пару раз, не тяжело ли ей все время на каблуках, но услышал только смех в ответ. Юле, как и ему, машину поднять не тяжело. И под всей внешней картинкой совсем другой человек. Вичканова уже 5 лет в корпорации оперативником. До этого военврач, хирург. Насколько Тимуров знал, Павел забрал сестру с арабо-европейской войны незадолго до ее окончания. Вичканова прошла ее офицером от начала до конца. Целый год в самом пекле. И это о многом говорило. За прошедшие 2,5 месяца Тимуров заметил, что Юля никогда не улыбается просто так. Каждый изгиб губ всегда ответ на то, что ей нравится. В остальном ее лицо спокойно сосредоточенное. Так что, видя реакцию Юли на себя любимого, Тимуров искренне радовался. Рядом с ним Вичканова улыбалась всегда. А сейчас Слава обнял ее, ощутил поцелуй в шею, любимое место, куда Юля любила его целовать, и отпустил. Подлесный как раз крикнул ему: «Все, поехали!» Тимуров отправился к машине. Вичканова с Павлом кивнули друг другу с улыбкой. Всегда прощались так. Вроде как никто друг другу, просто коллеги. Тимуров сел за руль, подождал Павла. Тот захлопнул дверцу, и Слава нажал на педаль газа. Выезжая с парковки, посмотрел в зеркало заднего вида на вторую машину. «Как ты ей это разрешаешь, а?» — покачал он головой. Павел понял вопрос, усмехнулся. «Я не разрешаю». Машины разделились в городе. Поехали на выезд по разным дорогам. В салоне на приборной панели горела карта навигатора. Но Тимуров знал маршрут наизусть. 3 часа пути до Гориса. Оттуда через пост миротворцев до Бердзора. Павел держал на коленях планшет, куда поступали данные с оперативных штабов в реальном времени. Ильхам и Баграм держали все экипажи в курсе относительно совместного передвижения. 8 машин ехали сейчас по дорогам Армении и Азербайджана с разных сторон. Павел оставил центр операции за собой. Чтобы добраться до нужной точки, им придется миновать сначала блокпост миротворцев, а затем не попасть под обстрел азербайджанских и армянских вооруженных сил, сосредоточенных в районах на линии соприкосновения. Тимуров молчал всю дорогу, и Подлесный уже незадолго до блокпоста наконец обратил внимание на его хмурые брови. «Чего молчишь?» — усмехнулся Павел. «Говори». «Нет», — покачал головой Слава. «Как нет?» — Павел начал смеяться. «Я же всю дорогу жду, когда тебя прорвет. Ну, опять неправильно поступаем?» «Неправильно», — подтвердил Тимуров. «У нас миротворцы в зону охвата попадают». «И что?» — невозмутимо произнес Павел. «А то, что это миротворцы». Слава был недоволен отношением Подлесного. «Это наши солдаты там». «Не только наши. Армянские и азербайджанские тоже. Но эти в состоянии войны. А наши-то?» «Для Парацельса, Тимуров, разницы нет». «Вот именно». Слава хмуро взглянул на Подлесного. «Паша, но ты-то должен разницу понимать. Понимаешь, на кого мы нацелились? На регулярную армию. Не на банды боевиков, а на официальные вооруженные силы 3 стран». Я, черт возьми, опускаю момент, что все парни останутся без работы после инфицирования Парацельсом. Но такая акция точно не останется незамеченной. Тимуров повышал голос, хотел, чтобы смысл дошел. Мы же сами нарываемся. Ни ФСБ, ни ЦРУ не пропустят такого шоу. Так и задумано», — неожиданно весело ответил Павел. Тимуров уставился на него очень внимательно, пытаясь понять, шутит или нет. «Все будет нормально», — вздохнул Павел. «Не будет ничего нормально, Паш!» — взорвался, наконец, Тимуров. Безмерно раздражала эта святая вера Подлесного в свою правоту. «Саров тебе правильно передал». Слава лишний раз вспомнил полковника ФСБ. «Будешь так нагло действовать, будет охота на тебя и на всех, кто с тобой. Паша, ты разумно раньше действовал. Что сейчас случилось? Никто ничего не знал. Все тихо, все в тайне. А сейчас ты как последний день живешь. Ты болен, что ли? Твой симбионт болен. Что у тебя? Чего ты так торопишься, как будто мы не успеем?» «Можем и не успеть», — спокойно заметил Подлесный. «Я тебе уже объяснял, почему». «Да-да-да. Если перехватят нашу технологию симбионтов, всем хана. Да мы сами идем к тому, чтобы нас быстрее уничтожили». Слава раздраженно крутанул руль на повороте горной дороги. Впереди уже был виден пост миротворцев. Тимуров сбавил скорость, взглянул на Подлесного, увидел ухмылку на его лице и выругался. «Все, с тобой бесполезно говорить, баран, блин!» Павел в ответ только засмеялся. «Ха-ха-ха, уволить тебя надо! Иди ты, Паша! Без меня тебе правда никто не скажет!» Подлесный так и смеялся, кивая. «Это верно! Ты даже не знаешь, Тимуров, насколько ты прав!» Слава только отмахнулся. Дорога впереди упиралась в бетонные блоки и шлагбаум. Над ограждениями, окружающими блокпост, реял российский флаг. По бокам виднелись башни двух БМПТ «Терминатор», накрытых маскировочной сетью. О проезде машины корпорации «Здоровье» командира блокпоста предупредили еще рано утром. Разрешение на проезд медиков этой организации в зону боевых действий под расписку на свой страх и риск было предоставлено. Тоже утром прислали на блокпост. Так что сейчас проблем не должно быть. Простая проверка. Без досмотра, правда. Об этом отдельно говорилось в разрешении на проезд. Если машину досмотрят, будут проблемы. Слава остановил опал перед бетонными блоками. Увидев идущих к ним трех военных, снял с шеи карту-паспорт, отдал Павлу. Тот снял и свою карточку, открыл окно, высунул руку. Лейтенант, подошедший к ним первым, проверяющий наряда, взял паспорта, внимательно осмотрел людей в машине и приложил карточки к устройству у себя на груди. Дисплей выдал результат запроса в базу данных. Подтвердил личности сотрудников корпорации, допущенных в зону боевых действий. «Тимуров и Подлесный», — повторил лейтенант фамилии, высветившиеся у него на дисплее. «Мужики!» — он так и глядел на обоих очень внимательно. «Вы куда приехали?» Остальные офицеры группы досмотра, старший наряда и прикрывающий, распределились позади и впереди машины, оглядывая с интересом. Новая модель грузовичка-вездехода с приятными формами и закрытым металлическим кузовом. А у военных блокпоста приказ от координационного миротворческого штаба внутрь не лазить. Павел заставил свои контакты в Министерстве обороны поработать над этим. «На отдых, что ли?» Миротворец вернул Подлесному паспорта. «Ваша корпорация – самая богатая организация в мире. Такие машины, а бронежилеты не может своим сотрудникам закупить?» Слава начал улыбаться, посмотрел на Павла. «Э, Паш, ты слышал? Тут миротворец дело говорит. Ты отправь нашему директору письмо. Чего он гоняет нас на работу без защиты?» Павел, внимательно глядя на лейтенанта, покачал головой и показал Славе жестом, чтобы тот прекратил. «Я серьезно». Миротворец не оценил улыбочку. «Дальше дорога простреливается с обеих сторон. Самое опасное место во всем районе. А вы как гребаные туристы на ярко-белой машине, мать вашу. И надпись во весь борт, как у мишени. Черт, да пошло оно все, я вас не пропущу». «Эй, парень!» Тимуров перестал смеяться. «Я тебе не парень!» Миротворец разозлился в тот же момент. «Товарищ лейтенант, понял?» «Понял», — серьезно кивнул Слава. «Простите, товарищ лейтенант». Тимуров внимательно смотрел в лицо парня. У того желваки играли на скулах. Но, наконец, он сглотнул и выдохнул. Павел внимательно окинул глазами блокпост впереди, покачал головой. «Тяжело здесь». «Здесь нормально», — жестко ответил лейтенант. «Вот там дальше, куда вы едете, там хреново». «Что случилось?» — спросил Подлесный. Лейтенант молчал мгновение, но все-таки не сдержался. «Вчера вот так же гражданская машина проезжала. Мужик с двумя детьми. В ночь тела детей к нам привезли, чтобы родственники их отсюда забрали. Потому что к Бердзору гражданским машинам не проехать». Слава тяжело вздохнул. «Все, теперь понятно». «Не волнуйтесь, лейтенант», — произнес Павел. «Мы не пропадем». «Да?» — парень мрачно взглянул на него. «Мне мужик вчера так же сказал. Думал, увидит, что в машине дети, стрелять не будут. А снаряд, знаешь, оказывается, не видит ни хрена». Павел, глядя в глаза парню, уверенно повторил. «Все будет хорошо». Сказал так, что даже Тимуров поверил. «Пропускай нас», — утвердил Подлесный. Лейтенант еще мгновение смотрел на него. Но какие могли быть возражения? Документы в порядке, разрешение есть, все согласовано. Задерживать не имеет права. Миротворец мрачно кивнул. «Вперед!» Но внезапно по рации на груди у старшего наряда раздался громкий голос. «Задержать машину!» Лейтенант, проверяющий, аж вздрогнул, но сразу поднял оружие. «Сотрудников корпорации задержать!» Вещала рация быстрое распоряжение старшего офицера блокпоста, а сам он уже бежал к машине у бетонных блоков вместе с офицерами группы досмотра. «Так», — протянул Слава, поднимая руки, потому что старший наряда и проверяющий наставили на них с Павлом автоматы. «Выйти!» — рявкнул старший. «От машины!» Подлесный сразу толкнул дверцу, вышел. Тимуров тоже молча выполнил приказ. Оба шагнули в стороны от опала. Лейтенант встал напротив Славы, напряженно держа его на прицеле. Но по лицу было видно, что пока ничего не понял. Старший блокпоста, майор, добежав, остановился, оглядел двух сотрудников корпорации, стоявших с поднятыми руками, и сам задумался на секунду. «Майор, в чем дело?» — спросил его Подлесный. Офицер не ответил, приказал своим людям. «В наручники и в зону задержания!» Слава взглянул на Павла. Тот в ответ. Но оба подставили руки под наручники. Браслеты на них застегнули и автоматами пригласили пройти к вагончику блокпоста в зоне задержания нарушителей. «Майор!» Слава все-таки попытался выяснить, в чем дело, пока они шагали туда. «В связи с чем задержание? Хоть что-нибудь скажите, мы же свои!» Офицер напряженно оглядывал сотрудников корпорации, хмурил брови, но ответил только. «Если выяснится, что правда, я вас сам пристрелю. Только таких уродов нам не хватало». «Да в чем дело?» Тимуров понял, что на блокпост пришел приказ вместе с какой-то информацией о них. Офицеры завели сотрудников корпорации в железный вагончик, разделенный внутри решеткой. Здесь посадили на стулья и захлопнули решетку. Майор еще раз внимательно оглядел обоих. «Чей приказ?» — спросил Тимуров. «Кто приказал нас задержать?» Сам спрашивал, но догадка, конечно, пришла. Даже ставку сделал бы сейчас наспор. «Я не обязан отвечать», — напряженно ответил майор. «Не обязаны», — подтвердил эту мысль Павел. «Но по-человечески. У нас есть разрешение. Мы едем на работу. Понятия не имеем, что происходит». «И что, химоружие даже не везете?» Внезапно зло усмехнулся майор. «Что?» — поразился Тимуров. «Ну кто еще мог такое придумать?» «Машина без досмотра!» Старший блокпоста цокнул языком. «Все утро думаю, что вы такое везете в зону боевых действий, что нам не разрешено досмотреть машину?» «Майор, у нас все разрешения от Минобороны», — напомнил Тимуров. «А у меня приказ от Федеральной службы безопасности», — четко отрезал офицер. Он смотрел на сотрудников корпорации, и было понятно, о чем он думал. Если допустить, что правительство какой-либо из воюющих стран захотело бы завести химоружие в зону конфликта, то кого бы они могли нанять на эту работу? Так, чтобы потом никто никого не обвинял. Корпорация здоровья — нейтральная организация с широчайшим доступом. Лучший вариант. Так что пару минут назад, услышав в трубке голос оперативного дежурного координационного штаба «Угроза теракта с химоружием! ФСБ будет у вас через 10 минут! Задержать сотрудников корпорации!» Майор все для себя понял. Тимуров покачал головой, Усмехнулся. «Сколько ждать?» — сказал. Старший блокпоста вопросительно поднял бровь. «Тот, кто за нами едет», — уточнил Тимуров. «Сколько ждать?» — его сказал. Майор не ответил. Вышел из вагончика, приказал своим людям глаз не спускать с арестованных и не подходить к ним. Сам вынул телефон. Видимо, чтобы доложить, что приказ выполнен. «Саров», — покачал головой Павел. 100%, — согласился Тимуров. «Так, может, ждать его не будем? Нам тут ехать-то осталось 15 минут до точки». Слава взглянул на Подлесного. Тот смотрел сквозь закрытую решетку в открытую дверь на охрану. Двое часовых остались у вагончика. «Здесь 20 человек всего», — заметил Слава, разминая плечи. «В принципе, можем попробовать пройти через них. Дай добро». Павел покачал головой. «Нет, калечить ребят не будем. Подождем». «А? И недолго оказалось». Тимуров посмотрел по направлению его взгляда и увидел, как на территорию блокпоста на всех парах въезжает армейский «Тигр». Правда, без пулемета на крыше. И сразу заворачивает к зоне задержания. «Ничего себе!» — удивился Слава. «Быстро! Это явно где-то поблизости ждал». «Или ехал за нами», — вздохнул Павел. Тимуров усмехнулся, увидев выходящего из машины полковника Сарова Андрея Сергеевича и трех крепких парней вместе с ним. К ФСБшнику сразу подошел майор блокпоста доложить ситуацию. Но полковник уже смотрел мимо него в открытую дверь вагончика. Увидел двух своих клиентов, и было заметно, что довольно улыбается. Это выражение лица вызвало у Тимурова искренний смех. «Ну что, встреча старых друзей!» Подлесный тоже наблюдал, как Саров и его люди идут к вагончику. Парни в камуфляже привычно держали руку на прикладе автоматов. Слава всех узнал. Видел их вместе с Андреем в Монровии. Кирилл тогда был на улице возле кафе. Михаила сфотографировала стрекоза, когда он на крыше снимал цейрушного снайпера. Ивана описал Ласточкин и потом узнал его на записи из отеля. Всех парней Сарова в базу данных корпорации занесли. Андрей, войдя к арестантам, сразу отправил подальше майора блокпоста и его охрану, а сам оглядел сотрудников корпорации за решеткой. И улыбка стала очень широкой. «Тимуров! И сам Павел Александрович!» — произнес Саров, с большим интересом разглядывая Павла. «Подлесный, ты вроде самый умный был». Павел не ответил на эту издевку, только улыбнулся, щурясь. «Я вообще-то не думал, что так легко попадетесь». Саров взял стул часового из угла вагончика, сел напротив обоих. «Вы специально, что ли? Ты за что нас в террористы записал?» — засмеялся Слава. «А вы и есть террористы?» — невозмутимо ответил Андрей. «Дежурил здесь?» — спросил Тимуров. «В засаде ждал?» «Нет», — Саров усмехнулся. «Так и подумал, что поедете сюда. Бердзор — удобная для вас точка. Район самого большого скопления войск. Если здесь прольете то, что пролили в Руанде, народа много охватите. Ну?» Андрей с интересом переводил взгляд с одного лица на другое. «Что везете, господа террористы? Откроете нам машину для досмотра?» «А полномочия есть?» — пошутил Тимуров. «Есть!» — кивнул Саров. «Покажи!» — смеялся Слава. «Код замка давай». «Не дам». Подлесный тоже начал улыбаться. Тимуров наглел. На опале кодовый замок. Ключами ни кузов, ни салон не открыть. «Тимуров, я ведь вас надолго арестую!» — наигранно шутливо заметил Саров. «Ты не смотри, что я с тобой так нежен. Сейчас посадим вас к нам в машину, отвезем вас в укромное место, распилим ваш грузовичок и вас заодно. Возьмем все, что надо». «А что тебе надо, Саров?» — внезапно спросил Павел. «Отдать нас на опыты? Чтобы шкуру содрали и посмотрели, что под ней? С тобой вообще отдельный разговор, Подлесный». Андрей взглянул на него без улыбки. «С Тимурова, да, шкуру, конечно, снимут. И все вынут, а вот ты? Ты будешь рассказывать много и долго. Но сначала я хочу знать, что вы делаете сейчас. Хотите здесь свой руандовский прием повторить? Оболванить людей? Пузо не треснет от таких запросов». Тимуров покачал головой. «Ну, Андрей Сергеевич, мне даже ответить тебе нечего. Сам все знаешь». «Накрылся план», — подытожил Саров. «Подъем». Ни в голосе, ни в глазах усмешки больше не было. Да ее и до этого не было. Слава взглянул на Подлесного. Тот утвердительно кивнул и встал. Тимуров тоже поднялся. И парни Сарова сразу опустили пальцы на спусковой крючок. Слава, заметив это, спросил. «А чего нервничают?» Андрей обернулся, посмотрел на своих, подтвердил. «Нервничают. Я рассказал примерно, что у вас внутри. Так что резких движений не делай, Тимуров. Приказ открывать огонь на поражение». «Ладно», — кивнул Слава. ФСБшники вывели сотрудников корпорации на улицу и повели к своей машине. Военнослужащие блокпоста с интересом следили за происходящим. Лейтенант, который всего 20 минут назад чуть не пропустил машину террористов, теперь озадаченно наблюдал за тем, как ФСБ ведет задержанных. Хотя дела службы безопасности никого не касались, но и все-таки странно было видеть задержанными сотрудников корпорации здоровья. За ними закрепилась хорошая слава. Тимуров пока шагал, искал варианты. Придется сейчас отъехать вместе с ФСБшниками хотя бы на пару километров, чтобы с блокпоста видно не было. Потом всех вырубить. Слава бросил быстрый взгляд на Павла. Тот едва заметно кивнул, показал глазами на их грузовичок. Машину заберут, видимо, позже. А значит, будет проблема в том, чтобы повторно проехать блокпост и забрать свой транспорт. Вот гадство. Тимуров тяжело вздохнул. «Ну, Саров, как ты не вовремя?» Тот усмехнулся. «А теперь всегда так будет. Я всей вашей организации обещал тяжелые времена. Ну вот, они настали. Работать, как прежде, больше не будете. Сейчас все ваши команды перехватят, и операция ваша завершена. Тихо и спокойно». Саров взглянул на Павла, ожидая реакции на такие слова, но тот был спокоен и просто шагал. Только уже возле машины ФСБшников почему-то остановился и прислушался. Тимуров тоже слышал знакомый звук. Слух, усиленный симбионтами, позволил распознать приближение к блокпосту летательного аппарата раньше других. Андрей пока не слышал и не видел угрозы, как и никто. Но, заметив поведение Тимурова и Подлесного, внимательно поглядел на обоих. Павел внезапно произнес: «Слав, это не эхо». Тимуров понял, что звука на самом деле два. То, что кажется эхом, это звук второго аппарата. Два беспилотника. Кирилл, шедший впереди, открыл дверцу машины, протянул руку за плечом Павла, чтобы посадить его в салон. И едва заметные очертания появились в небе, взмывая над верхушкой ближайшего гористого склона, яркие вспышки обозначили пуск ракет. «Воздух!» Крик майора блокпоста опередил удар всего на мгновение. Центр площадки в зоне задержания разворотило взрывом в огненно-дымовом облаке. Второе попадание разнесло огневую позицию, уничтожив пулемет на вышке. И третье ударило точно в броневую башню первой БМПТ. Взрывная волна расшвыряла людей в стороны, оглушив, и в светлом небе над блокпостом мелькнул серебристо-серый беспилотник-невидимка, стремительно заходя в развороте на вторую атаку. Майор, тряся головой и зажимая кровь из уха, кричал в рацию командиру огневой группы: «Огонь! Давай зенитными!» Боевая башня на второй БМПТ уже развернулась, и ствол автоматической пушки воткнулся в небо, сопровождая цель. А Тимуров дернул Сарова за руку. «Второй беспилотник на подходе!» «Что?» Саров вскочил было на ноги, но понял, нырнул назад к земле и заорал майору: «Воздух! Людей в укрытие!» Сам схватил Тимурова за плечо, крикнул было: «Кирилл, Подлесного в машину!» Не договорил, потому что Слава на его глазах разорвал цепь наручников как нитку и ударил его в челюсть ладонью снизу. Саров отлетел, припечатался затылком к борту машины. Павел в этот же миг внес Кирилла в салон, ударив ногой в живот под бронежилет. На мгновение сунулся за ним зачем-то и, выскочив обратно, захлопнул дверцу. Прям по ногам парню, но не сломал, пожалел. Только до вопля ударил. Слава видел это краем глаза, уже внося кулак в ухо Ивана. После такого удара боль была отупляющей, так что парень рухнул. Плашмя, даже сгруппироваться не смог. Миша успел было перехватить руку Тимурова, но от удара в колено присел, а от ребра ладони, ударившей в шею, задохнулся и захрипел, валясь на землю. Разобравшись за секунды, Павел и Тимуров ринулись от машины, но их увидел старший блокпоста. Поняв, что сотрудники корпорации расправились с ФСБшниками, майор вскинул автомат и закричал: «Стоять! Ложись!» — завопил ему Слава. «Ложись!» Но в грохоте стрельбы пушки БМПТ слова не были услышаны. Высоко над головами взорвалась пораженная цель, беспилотный аппарат, но прямо через огненное облако проскочил его напарник, идя на площадку. Так точно и низко, что Слава за долю секунды понял — есть конкретная цель. Первый беспилотник разогнал всех от нее, а вот второй идет добивать. Оптический глаз на морде аппарата блеснул линзами, распознавая свой объект поражения среди других лиц. «Паша!» Тимуров ринулся к нему сразу, как дошло. Снаряд ударил в землю, но взрывная волна была минимальна, потому что вслед за разрывом оболочки не последовало огненного взрыва. Вместо этого во все стороны взвелись клубы желтого пара. Боеприпас в воронке еще взрывался, и с каждым хлопком потоки какого-то тяжелого вещества взметались в воздух. Павел и Тимуров выскочили из этого облака, побежали к своему опалу. Но пар коснулся кожи, и вдохнуть его тоже успели. И поняв, что это, оба остановились. Состав ободрал глотку, ворвался в легкие, кажется, прожигая их насквозь. «Твою мать! Кислота!» Тимуров немедленно обернулся посмотреть, попал ли кто в зону поражения. Этот снаряд летел точно на Подлесного, так что военные блокпоста остались вне кислотного облака. Оно быстро оседало, ложилось на землю в паре метров от ФСБшников. А сами они уже оклемались и пытались встать. Саров матерился так, что перекрывал остальной шум. «Тимуров, сука! Саров, отходи!» — крикнул ему Слава. «Назад, кислота!» Андрей, попав глазами на Тимурова, прочитал это по его губам, все понял. Крикнул своим парням, и все вместе заскочили в машину. Сразу захлопнули дверцы и, дав ходу с места, отъехали от облака. А Тимурова с Павлом обожгли уже пули. Офицеры блокпоста бежали к задержанным, стреляя им по ногам. Над головами людей пушка БМПТ разнесла второй беспилотник, но за мгновение до этого, строго вниз по направлению к Павлу, устремился последний снаряд. Подлесный ринулся в сторону от бегущих к нему военных. Тимуров за ним. Оба поняли, если попадет в обычных людей, ничего не останется. Автоматные очереди толкнули обоих носом в землю. И, перекатившись на живот после падения, Слава увидел, что офицеры блокпоста остановились, глядя вверх, и бросились в рассыпную. Второй снаряд беспилотника ударил точно между ними и сотрудниками корпорации, а Тимуров, за миг до выбрасывания кислотного облака, ринулся к Павлу, закрыв его от жгучего потока. И сам взвыл от неожиданно острой боли. Затылок и спину будто окатило лавой. Но в следующее мгновение это ощущение отрезалось от мозга, и Слава понял, что шагает, вернее, его тащит дальше Подлесный. Они оказались не в эпицентре облака, но достаточно близко, чтобы получить по полной. Тимуров чувствовал, как со спины слезает ткань свитера и майки вместе с пузырящейся кожей. Симбионт обрубал боль, но ощущения-то оставались. У Павла тоже вздувалась пена из кровавых пузырей на плечах и пальцах, и даже на лбу, везде, куда попала кислота, где спины Тимурова не хватило прикрыть. Но глаза остались целы, а это уже неплохо. Позади, за оседающей желтой пеленой, слышались крики и хрипы, кашель. Люди отбежали, но кто-то все-таки схватил глоток воздуха ближе, чем можно. Майор, выбирая между преследованием террористов через облако отравляющего вещества и жизнью личного состава, выбрал последнее. Ринулся к захлебывающимся кровавой слюной людям, крикнул остальным, чтобы оттаскивали товарищей, кого-то послал за аптечкой и водой. И Павел с Тимуровым наконец добрались до опала. Слава, из-за ощущения того, что голым позвоночником чувствует воздух, пытался заглянуть себе за спину, посмотреть, что там. И дымящиеся тряпки срывал с себя. Свитер и футболку, все сожгло. На теле оставлять нельзя. Потратил на это секунды, так что Подлесный успел открыть дверцу со стороны водителя. «Паш, давай я!» — ринулся было Тимуров. «Садись!» — крикнул Павел. и в бронированный капот опала застучали, как дождь по жестянкам, пули. Майор все-таки отдал приказ остановить машину террористов. Слава заскочил в салон, захлопнул дверцу. Павел нажал на газ, и с ревом двигателя грузовичок стартанул насквозь через облако, устремляясь к выезду с территории блокпоста. Только наперерез ему, конечно, молниеносно ринулся «Тигр». Павел резко вжал тормоз, и «Тигр» почти проскочил мимо. Но Саров за рулем тоже ударил по тормозам и завернул задним ходом, намереваясь уткнуть нос опала в задние дверцы и двинуть его назад. «Паша, вперед! Ходу!» Тимуров предугадал маневр, и подлесный успел его опередить. Втопил педаль газа и, рванув с места, ударил бронированным носом машины в кузов «Тигра». Взревели оба двигателя. Но внедорожник-армеец все равно упирался, буксуя колесами и жестко двигая опал теперь в бок и назад. «Хорош бодаться!» — крикнул Тимуров. «Пропусти его и вправо!» Стекло «Тигра» опустилось. Кирилл высунулся с автоматом, целясь в Павла. Тот резко сдал назад, лишив «Тигра» упора. Крутанул руль в сторону и снова по газам. Саров не успел отреагировать так же быстро. Машина была на полном ходу и, перестав упираться, молниеносно откатилась, открыв лазейку опалу. Павел, приняв вправо, проскочил мимо, высекая бортом искры из носа «Тигра». Вырвавшись, дал полный газ и погнал на дорогу. «Жучара, твою мать!» Тимуров говорил с хрипом, ощупывая шею сзади. Оголенные окровавленные мышцы еще пузырились. Под пальцами Славы бешено извивались ворсинки симбионта. «Охренели совсем!» Тимуров заорал от эмоций. Беспилотник-американец, модель «Жук». Назван так, потому что есть такой хитро вылюбленный жук, меняющий цвет. Беспилотник тихий, покрыт спецпластиком с микролинзами, рассеивающими свет. Не видно его, пока не начнет долбать боекомплектом. И есть такие в основном у ЦРУ, которая атаковала блокпост миротворцев ради того, чтобы убить Павла. «Кислотные снаряды! Ах, мрази!» Слава не мог успокоиться, а, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел за ними «Тигр» и выругался. «И ты еще, блин, упертый!» Саров не собирался так легко их отпускать. «Паша, ты как?» Тимуров бросил взгляд на подлесного. У того лицо и плечи были красные от крови. Рукава свитера и футболки растворились, опали кусками на пол машины и там дотлевали, уничтожая резиновый коврик. Но сожженная кожа на руках уже восстанавливалась, поблескивая огненно-красными волокнами симбионта. «Нормально», — ответил Павел. «Мы почти у точки, но придется без остановки. Иди». «Запустим в движении?» — сдуру переспросил Слава. «Конечно, в движении. А как по-другому? Тормознуть? Сорова порадовать? А ты еще варианты видишь?» Павел гнал по горной дороге на скорости, так что грузовик едва не вылетал с поворотов. Тимуров развернулся, толкнул дверцу в задней стенке кабины и перешел на грузовую платформу. Отжал здесь кнопку сброса каркаса. Через мгновение панели кузова, закрывающие содержимое опала, взлетели и рухнули прямо перед догоняющим «Тигром». Саров за рулем не дрогнул. Жал на газ и не сбросил скорость, пока колеса и бампер ломали неожиданное препятствие на пути. Но через секунду, увидев Тимурова на платформе оголенного теперь грузовичка, на мгновение замер и зашипел. «Да ты издеваешься!» Андрей увидел и саму установку. «Это что, ПТРК?» Иван на переднем сидении, глядя на противотанковый ракетный комплекс, установленный на платформе опала, немедленно выставил ствол автомата в окно. «По колесам!» — крикнул Саров. «Сергеич, это ж гроза! Если запустят, по колесам, я тебе сказал, Миша!» Тот уже понял. Открыл верхний люк в крыше и поднялся с винтовкой. Лупить по ПТРК — не лучший вариант, зато по человеку рядом с ним можно. Но опал нырнул в изгиб дороги, на секунду сойдя с линии огня. Павел через открытую дверь из кабины в грузовую часть видел все, что творится позади. Тимуров держался одной рукой за установку, потому что иначе вылететь с машины 3 секунды. Второй запускал систему. Восьмиракетный комплекс «Гроза» управлялся компьютером. Но Славе нужно было прижать палец к дисплею на панели после отчета о готовности системы, чтобы боевая программа запустилась отпечатком. Не успел. Отлетел от ПТРК, потому что с «Тигра» продолжался упорный огонь в задние колеса «Опала». Гермосостав выдавливался наружу, обволакивая разрывы шин, но удар автоматной очереди на повороте круто завернул грузовик. Тимуров ударился спиной в ограждение борта и ринулся назад к установке. В грудь ему врезались пули, снова отбрасывая. С «Тигра» прицельно бил снайпер Сарова Миша снайперскими 9-миллиметровыми патронами. И Слава боялся, что Миша сейчас ему просто руку отстрелит. Совсем. И нечем тогда нажать будет. Так что на своем новом рывке развернулся спиной к «Тигру». «Тимуров, не смей!» — в ярости завопил Саров. «Миша, в башку ему!» Но Слава-то тоже знал слабое звено. Поэтому пригнулся так, чтобы только спина наружу, а голова низко опущена вниз. Пули вбили позвоночник в ребра, и Тимуров, выблевав крови на панель, нажал пуск. А в следующий миг полетел вперед лицом в стену кабины, потому что снайпер Сарова со злости не отпустил спусковой крючок, перейдя на стрельбу очередью, и вогнал шквал пуль в человека, подняв брызги крови до небес. Павел крутанул руль на изгибе дороги, и в воздух по диагонали друг за другом взмыли 8 управляемых ракет, сразу разлетаясь в разных направлениях. «Тимуров!» — крикнул Павел. «Живой?» Слава был на платформе и точно живой, судя по звуку клокочущего горла, но кровью захлебнулся. Подлесный смотрел в зеркало и в небо, искал ракетный след. Ракеты ушли и еще поднимались на заданную высоту. У этих снарядов не было цели на земле. Только заданная высота и зона охвата. И они достигнуты. Точки ракет в голубом небе погасли. Значит, оболочка снаряда с реактивной частью автоматически сброшена. Капсула с веществом открыта. Реакция аэрозоля вирусоносителя с воздухом будет заметна через пару минут. И Павел нажал на тормоз. Не резко. Дал возможность «Тигру» не врезаться в опал всем носом. Но визг сзади все-таки раздался. Саров увидел стоп-сигнал, вдавил педаль тормоза до упора. Павел сразу выбрался назад на платформу кузова, схватил Тимурова. Тот светился весь. Если бы не плотность тканей организма за счет присутствия симбионта, пули, конечно, разорвали бы тело в буквальном смысле на куски. Но сейчас на местах повреждений, а это везде по телу, кожу изнутри пронзили ворсинки симбионта, покрывая своего носителя плотным сверкающе-красным слоем. Слава едва дышал, но языком уже двигал. «Ты чего остановился?» — прошептал он. «Тебе Саров голову прострелит». Павел отрицательно покачал головой и взглянул на ФСБшников. Саров и его бойцы выскочили из машины. Кирилл с Иваном целились из автоматов, снайпер остался в «Тигре», не спуская красную точку прицела со лба Подлесного. Но лица у всех были такие, что даже Слава, несмотря на состояние, начал смеяться. Парни смотрели именно на него. Миша сглотнул и медленно перевел прицел с Павла на Тимурова. «Да ты достал!» С хрипом выругался на это Слава, пытаясь встать. Павел придержал его. «Дай пару секунд симбионту, подыши». Миша, широко открытыми от удивления глазами, наблюдал за тем, как на голом торсе человека медленно гаснут красные точки, а в дырках, оставленных пулями, движется и мерцает красный ворс, стягивая края отверстий. Снайпер Сарова сделал глубокий вдох, пристально поглядел в глаза Тимурову и хрипло спросил. «Ты вообще человек?» «Даже больше, чем ты», — хмыкнул Слава. «Сергеич!» — позвал Иван. Парни держали сотрудников корпорации на прицеле, но приказа стрелять не было. Полковник смотрел в небо, туда, где погасли ракеты. Смотрел, потому что на высоте что-то происходило. Казалось, тонкая прозрачная пелена растекается в воздухе, но быстро исчезает, словно растворяется. «Андрей!» — позвал Павел. Тот мрачно взглянул на него и показал пальцем в небо. «Это что?» «Для тебя облако отравляющего вещества», — ответил Подлесный. «Концентрированный вирус. Разнесется ветром, через пару часов охватит оба района от линии соприкосновения. И здесь все закончится». «Ну, а ты и твои люди...» Павел отпустил Тимурова, потому что тот начал вставать сам, держась за стенку кабины. «У вас примерно 20 минут», — добавил Подлесный для ФСБшников. до того, как облако расширится до своего рабочего объема и достигнет земли. И примерно столько же ехать обратно до блокпоста. Это ваш единственный шанс добраться до противогазов. Саров хмыкнул было, но Павел его ошарашил. «Нет, Андрей. Те, что у вас в машине были, я выбросил». Тимуров, услышав это, засмеялся. Понял, зачем Павел ринулся в машину ФСБшников. Увидел у них в салоне противогазы. В пылу погони парни не заметили, что сумки с ними остались под колесами. «Так что, Саров?» Павел встал на машине в полный рост. «Ты, конечно, можешь нас арестовать, но через 20 минут вас вырубят, а мы просто уйдем. Я думаю, ты знаешь, что с вами будет, когда очнетесь». На лице полковника играли желваки. «Лучше тебе отпустить нас и ехать за средствами защиты», — посоветовал Подлесный. «Через противогаз не попадет». «Сучонок!» — выдохнул Саров. Павел смеялся. «А ты через 20 минут дурак! Езжай, Андрей, отпускаю!» Бойцы Сарова напряженно переглядывались, а полковник еще пытался оценить варианты. «Ну, или можно по-другому», — вздохнул Слава. Он оглядел себя. Дырки затянулись, кровь впиталась, да и свежий симбионт уже наработал. Тело готово к новой трепке. Так что Тимуров взялся пальцами за браслет наручников, оставшихся на запястьях. Легко сломал сначала один, бросил куски треснувшего металлического кольца на землю, потом сломал второй и обвел насмешливым взглядом ФСБшников. «Или едете на блокпост, или я вас размажу по стенке прямо здесь. Не спешите ржать, подумайте». Но ржать никто и не собирался. Парни сжимали оружие, не отрываясь, глядя на человека, которого не убила ни кислота, ни пули. Треснувшие в пальцах Тимурова металлические браслеты напомнили бойцам, что несколько минут назад он уже вывел двоих из строя и при этом не убил, а мог бы. Есть о чем подумать. Саров спустил выдохом гнев, стоял еще секунды и все-таки сделал шаг назад. «Уходим», — произнес он. «Все в машину». Вариантов действительно больше не было. Эту схватку Подлесный выиграл чисто. Чтобы действовать дальше, надо оставаться в уме, а не счастливым дауном. Андрей четко помнил по Руанде, как это выглядит. Так что им нужно выбираться из зоны заражения самим и сообщить о биологической угрозе как можно быстрее. Саров понимал, конечно, что это бесполезно. Противовирусного средства не существует. Лаборатория НИИ пока ничего предложить не могла. Лекарство есть только у Подлесного. Возможно. Но чтобы выяснить это и получить его, все-таки необходимо вернуться к этому вопросу в других условиях. Парни опустили оружие, отступили к «Тигру». Но Андрей задержался кое-что прояснить для сотрудников корпорации, нагло хапнувшей власти без спроса. «Павел Александрович». Саров мрачно взглянул на него. «Твоя стратегия — устранение официальных вооруженных сил — никуда не годится. Особенно вблизи границ России. Я надеюсь, ты хотя бы понял, что сегодня начал войну, и не только с ФСБ». Улыбка ушла с лица Павла, и он отрицательно покачал головой. «Мы ни с кем не воюем». «Это ты так думаешь», — выдавил Андрей. «Глаза открой. Хотя для тебя уже поздно». Саров развернулся к машине, открыл дверцу и уже собрался сесть за руль. Но его окликнул Тимуров. «Сергеич!» Славе понравилось обращение спецназовцев к своему командиру. «Подожди!» Тимуров сунулся в салон «Опала», вынул из кармана на спинке сиденья пакет-аптечку. Хоть им и не нужен, но по правилам возили. Со своими лекарствами, конечно, а не с обычным набором. Да мало ли вот так пригодится, как сейчас. Там миротворцы на посту кислоты вдохнули. Слава вынул автоампулы с экспресс-регенератором и бросил их в руки полковника. Тот поймал. «Если еще живы, вкали им», — сказал Слава. «Поможет». Андрей пристально смотрел на Тимурова еще секунду. Потом молча сел за руль и резко сдал назад. Но ампулы забрал. Слава провожал «Тигр» глазами, пока тот удалялся в обратном направлении задним ходом. Как исчез за поворотом, позвал. «Паш!» Подлесный стоял задумавшись. «А он ведь прав», — произнес Тимуров. «Насчет войны». Павел отрицательно покачал головой. «Нет, не прав. Поехали». Слава спрыгнул с машины, покачнулся, когда коснулся земли, но устоял и выдохнул. «Нет, на такие нагрузки даже симбионт-защитник не рассчитан». Тимуров начинал уже жалеть своего красного товарища. «Знаешь, Павел Александрович, все тяжелее и тяжелее становится», — заметил Слава, садясь за руль. Подлесный, подойдя со стороны пассажира, еще стоял на улице. Вынул планшет из-под панели, пробежал по нему пальцами и нажал звонок. Оперативный штаб филиала Еревана ответил немедленно. «Да». Баграм, увидев Павла, обрадовался. «Вы в порядке?» «Все хорошо», — кивнул Подлесный. На экране появилась Юля, быстро оглядела брата. Убедившись, что он действительно в порядке, сказала. «Жуки взлетели с базы ДТРА в Грузии». Штаб следил за потенциально опасными объектами в непосредственной близости от зоны проведения операции. «Новых запусков не было», — успокоила Вичканова. «Мы отслеживаем, дорога чистая. Команда сопровождения ждет вас на въезде в Бердзор». Тимуров нахмурился, взял у Паши планшет, пока тот садился, взглянул на Юлю. «С базы ДТРА? Ясно, откуда такие снаряды. Так называемое агентство по уменьшению угрозы обороне, ДТРА, занимается противодействием оружию массового уничтожения, в том числе биологическому. В их распоряжении научно-исследовательские лаборатории, и они самые дружные, с управлением разведки и контролем над вооружениями ЦРУ». «Хм». Павел расслабился в кресле, устроил затылок на подголовник и заметил. «Интересно. Наводит на мысль о том, кто по нам теперь работает». Тимуров вспомнил сотрудника Джека Данте. Гад пытал Юлю, а потом таки успел передать своим результат первичного исследования. Благодаря ему ЦРУ теперь знала о возможностях поражения кислотой. Одно радовало — это учли. После покушения на Павла первым делом занялись нейтрализацией этой угрозы. Симбионтов оперативникам обновили, иначе не факт, что они с Подлесным выжили бы, попав в облако кислоты. «Как там остальные команды?» — спросил Слава. «Все задержаны ФСБ», — усмехнулась Вичканова. «Пока в процессе доставки для допросов в координационный штаб РФ. Наши адвокаты уже там». «Молодцы, коллеги», — кивнул Тимуров. «Нужна поддержка?» — предложила Юля. «Отправлю к вам дронов». Слава взглянул на Подлесного, но тот уже изобразил расслабление. Даже глаза закрыл, показывая, что все, он свою работу сделал. Дальше не по его части. Тимуров усмехнулся. «Везет, а он-то не отработал еще. Ему надо доставить шефа в целости и сохранности». «Да, Юлия Александровна, проверь нам дорогу, пожалуйста», — вздохнул Слава, нажимая на газ. «Хочу хоть раз доехать спокойно».